Происшествие в парке. Макс вышел из подъезда вместе с Никой и бабушкой, чувствуя себя немного смущенно. Он пообещал сестре, что будет на прогулке вместе с ней, но не понимал, как объяснит это Артему. Одно дело отказаться поехать вместе в парк, это еще куда ни шло, а другое — гулять с малышней, тем более с кучей девчонок. Ваня не в счет, он тоже еще маленький. Но когда Ника в первую же минуту умчалась с Элей, совершенно не нуждаясь в защите брата, Макс понял, что его смущение было напрасным, и теперь он может спокойно гулять со своим другом. Тёма уже ждал его, раскатывая по двору на своем любимом велосипеде. Велик у Тёмы и вправду был крутой. Такого во дворе ни у кого из ребят не было. Широкие покрышки, шестискоростная трансмиссия, красивая изогнутая рама. Это был подарок от родителей за хорошее окончание учебного года. И, наверное, еще и поэтому Тёме ужасно хотелось показать свой новый велосипед всему миру, а не только жителям двух соседних домов. Всем хотелось прокатиться, конечно, но Тёма на подобные просьбы только мотал головой и категорично отказывался отдать своего двухколесного друга кому-то хотя бы на 10 минут. Макс подошел к Артему, который, разогнавшись, лихо затормозил рядом с ним и поздоровался с Маргаритой Павловной, которая удрученно покачала головой. «Гоняешь, Артем? Это же двор. Тут же гуляют маленькие дети. Так избить кого-нибудь можно. Давай-ка, езжай кататься за дом. Или вон туда подальше». Бабушка показала рукой на небольшое свободное пространство на углу дома, которое в вечернее время обычно занято припаркованными автомобилями. «Я осторожно, Маргарита Павловна», — улыбнулся Артем. «А вы отпустите Макса со мной в парк? Там велодорожки, и там мы точно никому не помешаем». «Нет, нет», — замотала головой бабушка. «Максим меня вчера уговаривал, но я ему разрешить пока не могу». «На следующей неделе можно будет», — поспешил Макс вмешаться в разговор. «Мама сказала, что в выходные сама прокатится там и мне разрешит. Ну тогда я поехал», — быстро решил Тёма. «Раз тебе нельзя, то я тогда один». Он рванул с места, оставив растерянного Макса рядом с бабушкой. «Укатил твой дружок», — сказала Маргарита Павловна. «Ну и пусть ездит, раз его родители все ему разрешают. И велосипед зачем-то такой дорогой подарили. Вот и растет парень избалованным». Максу захотелось развернуться и пойти домой. Слушать ворчание бабушки ему не нравилось. Тёма уехал кататься без него, а гулять с сестрой и ее друзьями Максу не хотелось. Бабушка тоже не знала, чем заняться. Соседок, с которыми можно было поговорить, сегодня во дворе не было. А сидеть 2 часа на скамейке, наблюдая за Никой, Маргарите Павловне, было скучновато. «Пойдем сходим в магазин», — предложила она внуку. «Купим все к обеду, поможешь мне донести». Макс кивнул, и бабуля направилась к Нике. «Никуша!» — позвала она внучку. «Мы с Максом пойдем в супермаркет, так что ты никуда не уходи. Будь тут с ребятами, поняла?» «Поняла!» — кивнула Ника, увлеченная разговором с друзьями. Настроение у Макса было не очень. Он был расстроен и из-за Артема, и из-за запрета мамы и бабушки. А еще из-за того, что он вдруг понял, что у него очень мало друзей. В его дворе жили только Артем и одноклассник Саня. Но Саня уехал с родителями куда-то в горы. Несколько ребят жили неподалеку, и Макс решил, что сегодня напишет каждому из них и узнает, остались ли они в городе. Обижаться на Артема Максу не хотелось. Он понимал, что кататься в парке гораздо веселее, тем более, когда у тебя новый крутой велик. Поэтому оставалось ждать выходных и убеждать маму в том, чтобы она разрешила ездить в парке вместе с другом. Бабушка была в отличном настроении и всю дорогу в супермаркет и обратно рассказывала Максу разные истории из жизни своих учеников, вспоминая самых отъявленных хулиганов. «Вот слушаю я некоторых молодых родителей, Максимка, и думаю, что вырастят они совершенно бестолковых детей. В наше время воспитание было другим. Ежовые рукавицы, понимаешь? Угу. Кивал Макс, думая о своем. Все эти новомодные психологи, какие-то коучи, носятся с детьми, как с хрустальными. А я тебе скажу, как опытный педагог. Без дисциплины из ребенка, особенно из мальчишки, толку не будет. Вот кто был двоечником и хулиганом в школе, тот и вырос бандитом. А кто умел себя организовать, тот потом и во взрослой жизни многого добился. Так что без трудолюбия и упорства человека не вырастить. А эти? Бабушка махнула рукой куда-то в воздух. Все разрешают, с каждым пустым капризом сюсюкаются. Что из этого поколения вырастет, не понимаю. Тем более с этим интернетом. С пеленок дети сидят с телефонами. Хорошо, хотя бы в школе запретили теперь. А то на каждой перемене все стоят кучками вокруг телефонов своих. Раньше бегали, носились, орали. Тоже, конечно, опасно, но все же лучше, чем глаза портить часами. Вырастут все с близорукостью и с кривыми спинами. Макс тяжело вздохнул и немного прибавил шаг, чтобы поскорее закончить эту эпопею с покупкой продуктов и бабушкиным ворчанием. Он помог бабушке донести пакеты с молоком, картошкой, маслом, фаршем, овощами и свежим горячим хлебом и рванул во двор, не дожидаясь, пока бабуля выгрузит все в холодильник и спустится на свой наблюдательный пост у подъезда. Выскочив на улицу, он оглянулся по сторонам и увидел, как из-за поворота вышел Тёма. Почему-то он шел пешком, без велосипеда, и что-то с ним было не так. Макс побежал навстречу. Тёма плакал. Его лицо было испачкано пылью, и поэтому на обеих щеках прочертились две грязные дорожки от слез. «Ты что? Что случилось? А где велосипед?» — быстро спросил Макс. «Отжали!» — всхлипнул Тёма. «Как?» — вскрикнул Макс. «Кто? Витька, что ли?» «Нет!» — покачал головой заплаканный Артём. «Там какие-то старшеклассники. Или, не знаю, ну им лет по 15, может и старше. Сначала двое пристали, когда я мимо проезжал. Ну, типа, дай прокатиться. Но я поехал просто дальше. А потом уже и забыл про них, еду. А они снова навстречу, уже трое. Тормознули так, что я свалился. И один сел на мой велик и поехал, а остальные за ним бегом. Что теперь делать? Меня родители убьют. Они мне не разрешали из двора выезжать». «Ты же сказал, что тебе разрешили». «Я наврал. Они все равно на работе до вечера. А теперь что?» «Надо им звонить», — сказал Макс. «Мы с тобой ничего не сделаем вдвоем. Тут надо в полицию обращаться. Может, в парке камеры есть. Тогда этих быстро найдут». «Я боюсь звонить. Может, сказать, что потерял?» «Да где ты мог его потерять? Во дворе, что ли?» «Ну, скажу, что отошел на минуту, и велосипед украли», — продолжал придумывать Тёма. «А там были какие-то люди еще? Может быть, кто-нибудь все видел?» «Да, там точно были прохожие. Я, правда, не помню, как они выглядели». «А ты не закричал?» — спросил Макс. «Нет», — грустно ответил Тёма. «Я хотел закричать, но почему-то не смог. Мне было стыдно. Да я и не знаю, что кричать. Помогите, что ли? Как-то неудобно. Я ничего вообще не сделал, понимаешь?» Побежал за ними молча, но тот, который на моем велике, он моментально умчал, а остальные рванули в кусты, наверное, чтобы срезать дорогу. Я за ними не побежал, заревел еще. Так обидно! Я не могу сказать родителям, что без разрешения ездил в парке. Надо что-то придумать». «Скажи правду. И чем быстрее, тем лучше», — серьезно сказал Макс. «Нужно, чтобы твои родители обратились в полицию, и тогда полиция сможет проверить камеры. Вдруг там завтра уже запись сотрут. Я в кино видел, что записи с камер хранятся недолго. И все. Все равно тебе попадет. А так хотя бы шанс есть велосипед вернуть». «Ладно», — согласился Тёма. «А ты побудешь со мной, пока отец не приедет? И потом тоже. если тебя отпустят. Ну, сколько смогу, побуду, конечно. Кивнул Макс. И ты извини меня. Вдруг сказал Артем. И за то, что врал тебе. И за то, что говорил, что ты как маленький. И что уговаривал тебя со мной поехать. Они бы и твой велик отобрали. Да ладно. Великодушно пожал плечами Макс. Забыли. Давай, звони уже. И не ври больше никому. Вопросы. Как ты думаешь, почему Артем хотел соврать своим родителям? Чего он испугался? Какие ошибки сделал Артем? Почему Артему было стыдно закричать и попросить о помощи? Почему некоторым людям очень трудно привлекать к себе внимание посторонних? Поговори об этом со своими родными. Как ты думаешь, ты сможешь в опасной ситуации громко закричать, чтобы привлечь внимание посторонних и позвать на помощь? Задание. Потренируйся в парке, во дворе и на детской площадке громко кричать. Но придумайте для тренировки вместе с родителями такие кричалки, чтобы никого не напугать. Например, можно кричать «Ура! Лето!» или «Я люблю зиму!». Постарайся преодолеть стеснение и кричать очень громко, во весь голос. Это упражнение нужно для того, чтобы помочь тебе чувствовать себя уверенно и суметь в случае опасности позвать на помощь окружающих. Если тебе сложно кричать среди посторонних людей, начни тренироваться вместе с друзьями. И когда первое стеснение пройдет, продолжай тренироваться самостоятельно под присмотром родителей.